Она медленно кивнула, неуверенно и счастливо. Вопли и восторги в толпе. Императрица хлопает в ладоши и смеется. Но Наташа не видит и не слышит ничего. Терра-Единство. Российская империя. Новая Москва. Резиденция Кесаря. 31 марта 2015 года. Ваше Высочество. Величество. Холодно. Ваше Высочество, мне поручено довести до вашего сведения высочайшее повеление. Вам предписано незамедлительно покинуть Москву и отправиться на временное проживание в Воронцовский дворец в Крыму, ожидая дальнейших повелений ее всевеличия. Почетный эскорт и самолет ожидают ваше Высочество. Несостоявшийся Михаил III мог лишь проскрежетать зубами. Такого от родной дочери он не ожидал. Пойти против отца? Кого она такая? Терра-Единство. Российская империя. Новая Москва. Особняк князя Голицына. 31 марта 2015 года. Что испытывает потомок Гедиминовича, если его буквально матерно тащат за ноги, а голова его бьется о каждую ступеньку его родового дома? Восторг? Вряд ли. К нему буквально вломились четверть часа назад. В доме шел обыск. Его пояснения никого не интересовали. Бойцы в синих мундирах, шлемах и бронежилетах просто выволокли его из кабинета и потащили за ноги по лестнице. Именное повеление государыни. Терра-Единство. Российская империя. Новая Москва. Дом правительства. 31 марта 2015 года. Канцлер князь Гагарин барабанил пальцами по столу. Известия приходили одно за другим. Судя по всему, вся эта братья не ожидала, что все начнется, когда императрица будет банально открывать сетеранскую выставку. Тем более, что начнет чистку сам князь Гагарин. Они, глупцы, ожидали, что императрица сначала произведет замены ключевых игроков. Глупая и наивная ошибка. Просто дети.